Глава 21. Или долгожданное приключение. 2-3 дня полного безделья, наконец, сменились активной деятельностью. Первокурсникам, а именно лекарям, энергетикам и морским львам светило совместное путешествие на море в прекрасную долину, которая находилась за Сватожским перевалом. Там их ждали соревнования и неизведанные испытания. Всадники же продолжали учиться, так как их каникулы начинались позже. Сейчас они осваивали первые пробные полеты через лес на единорогах, которые также заканчивались на море, чтобы ребята могли чуть отдохнуть. Что касается старшекурсников, те уже давно разъехались. Их ждал поход иного толка в прибрежный городок Гераклеон, возведенный человеческой рукой вблизи Северного Ассанаканского моря. Парадокс данной местности состоял в том, что воды, омывавшие берег, были холодны и неприветливы, в то время как в городе по прихоти самой природы сохранялся теплый или даже жаркий микроклимат. Безусловно, ребята летели туда на единорогах, иначе бы никто и не отважился их отпустить. Рыбный, морской, мастеровой. Такими эпитетами награждался этот самобытный город со своими крутыми каменными улочками, поднимавшимися то вверх, то вниз, и хлипкими хибарками, где жили довольно бедные ремесленники, либо же рыбаки. Впрочем, люди, уже давно переехавшие с дерева в этот южный край, не жаловались. Погода и климат благоприятствовали относительному процветанию даже самых бедных жителей Гераклеона. Студентов привозили сюда на практику, чтобы они смогли изучить местную флору и фауну, попробовать себя в гончарном деле, да и просто подышать соленым морским воздухом, отведать разнообразные блюда из свежей рыбы и полюбоваться огненно-красными закатами. Словом, старшекурсники вовсе не были обделены. Их тоже ждало путешествие не менее увлекательное, чем поход в Сватожские скалы. Итак, с завершением первого семестра Троссард Холл наконец оживился, встряхнулся, подобно задеристому воробью, и заиграл всеми красками. Мокрый полузень принес с собой слякоть и грязь, но уже не было в той слякоти смраденской тоскливости и мрачности. Небо освободилось от серых облаков и сияло, как начищенный венгерик. Ветерок нес в себе мускатные, немного пряные ароматы юга, а птицы заливались на все лады, обустраивая свои гнезда. И так прекрасно было в округе школы, там, где еще не так давно бушевали морозы, подтачивая льдом деревья и дороги, засыпая снегом крыши спального городка. «Грядет потепление!» — думалось каждому, и от этого становилось радостнее на сердце. Самое время отправиться куда-нибудь с клавесоном наперевес, беззаботно насвистывая бодрящий мотив. От первокурсников тщательно скрывали подробности их первой совместной поездки, и оттого целый рой сплетен кружил над школой. Известно было лишь то, что группы будут соперничать друг с другом, а победившая команда получит какой-то, дескать, невиданный приз. Но что это соперничество? Все меркло перед осознанием того, что вскоре совершенно новый мир предстанет, как на ладони. И не с вершины дерева ребята будут разглядывать его и поражаться красоте природы, как бы в стороне, не участвуя в ее бурлящей жизни, а непосредственно окунуться с головой в приключение, которое, если говорить о беруанцах, было доступно только отважным путешественникам. Так что дело было даже не в желании поиграть, посоперничать и не в любознательности, весьма характерной для юных горячих сердец, равно как и не в небывалом призе, о котором, к слову, никто так и не обмолвился. И даже старшекурсники помалкивали на этот счет. Ребятам хотелось открыть что-то новое, доселе им неизвестное, насладиться шуршанием мелкой гальки под походными башмаками и запахом гор, свежим, опасным, другим. Чего же только первокурсники себе не напридумывали, и что их одних отправят в лес и заставит самим добывать себе еду, и что им доведется лезть по скалам, держась лишь за редкие каменистые выступы, и даже то, что их отправят на плоту по Желтому морю, которое, как поговаривали, кишело всякими смертоносными существами. Триумфии якобы удалось узнать у какой-то старшекурсницы суть всей этой поездки. И она часто с видимым удовольствием рассказывала всякие страсти про предстоящее приключение. «Вы представляете? Надо будет идти прямо над пропастью! Страх-то какой!» — с оживлением вещала она, лукаво посматривая из-под своих черепаховых очков. Но ее россказни отнюдь не внушали ужаса. Напротив, они возымели противоположный эффект. Сегодня был долгожданный день отъезда. Погода благоволила юным путешественникам. Солнце по-матерински нежно ласкало ребят своими теплыми лучами, подтаивали снега, и повсюду виднелись суетливые, дразнящие ручейки, возвещавшие о наступившем полузне. Пели розовые соловьи, возвратившиеся в родные края из теплых стран, и любовно ворковали трекомы, маленькие шустрые птички с фронтоватым желтым клювом. У них наступала пора любви и строительства новых домов, которые они старательно возводили на высоких деревьях. Артур уже с самого утра заготовил маленькую котомку, подаренную ему заботливой госпожой Треймли. Так как своих вещей у него почти не было, он справился с этой задачей довольно быстро. Зато у других дело обстояло иначе. И вскоре домик львов стал напоминать армутский табор. Столько тут было мешков, сверточков и кулей. Казалось, ребята всем скопом переезжают в другое место. Все суетились, бегали и обменивались шутками друг с другом. Атмосфера была самой приятной и оживленной, как всегда бывает в начале путешествия. Девочкам было трудно сносить тяжелые сумки вниз, поэтому мальчики галантно предлагали им свою помощь, стараясь перещеголять друг друга в любезности. Тодд пользовался особой популярностью. Каждая девочка не переминула попросить его о какой-либо услуге, и он снисходительно соглашался, одаривая счастливец немного высокомерной улыбкой. Артур с Тином, закончив свои дела, вышли на улицу. Перед спальным домиком выставили деревянный стол, ведь погода уже позволяла собираться на свежем воздухе. Удобно устроившись вокруг стола на мешках, которые отлично заменяли стулья, ребята с заметным наслаждением втягивали носом влажный полузеньский воздух, наполненный самыми благодатными ароматами. «Слушай, Арч, ты знаешь, кто поедет с нами и будет руководить нашей командой на время путешествия?» — спросил друга Тин. Тот отрицательно покачал головой. «Так вот, это Дельфина, представляешь?» Голос Тина звенел от неприкрытого удовольствия. «Девчонка!» — небрежно передернул плечами Артур. Ему бы хотелось, чтобы их отряд возглавил кто-нибудь посерьезнее. «Да брось ты! С таким командиром я готов неделю плыть по Желтому морю. Кстати, а Каучук остается в школе. Тем лучше для нас, не так ли?» «Да уж», — сумрачно ответил Артур. Ему не хотелось думать об опасностях, которые неотступно следовали за ним по пятам. Они так мало узнали, и теперь их расследование прерывалось на неопределенный срок. Но мальчик вовсе не жалел об этом. Он больше других мечтал отправиться в поход. Ведь он всегда грезил путешествиями. Однако неприятные события, происходившие с ним в последнее время, все же отравляли его радость и принуждали переживать. За себя, впрочем, он никогда не боялся. Но теперь с ним его друзья и Диана. Девушка уже и так однажды чуть не утонула. С сев вместо него в глубоководную капсулу. Вот за нее Артур сильно волновался. Поэтому, несмотря на безмятежное спокойствие дня, он все-таки ощущал на сердце смутную тревогу. «Эй, приятель, мы же вместе, так?» — серьезно сказал Тин, словно прочитав мысли Артура. «Вот именно, мы вместе», — с легкой досадой подумалось Артуру, которому, несмотря ни на что, все-таки было приятно участие друга. Наконец, львы стали потихоньку выползать на улицу. Вернее, сначала показались многочисленные тюки, а потом уже вышли и сами ребята. Друзья решили отметить свой отъезд в неведомые края безалкогольным элем и золотистыми пончиками с сахарной пудрой, которые можно было попробовать исключительно в уголке Билли Блейка. Все вещи уже были собраны, и будущие искатели приключений сидели на своих кулях, потрепанных и набитых всякой снедью и сладостями. «Значит, нас поведет воин в юбке!» — смеясь, шутил пухлый добряк Треверс. Он все никак не мог смириться с тем, что их тренером будет женщина. «Эх!» — только и вздыхал Тин, мечтательно глядя в голубое небо. «Ради такой предводительницы можно и победить!» — задумчиво говорил влюбленный. «С такой предводительницей можно только проиграть!» — ворчливо произнесла Триумфия, которую тут же шутливо толкнул Артур. «Мы — самая дружная команда, значит, мы победим!» — сказал он. Треверс встал и поднял свой стакан. Выглядел он призабавно и походил на какого-то мастерового или же пахаря. Мальчик облачился в рубаху бутылочного цвета и укороченные штаны с подтяжками, которые довольно плотно обтягивали его пузатенькое брюшко. На голову он водрузил шляпу с длинными полями, а изо рта у него по-залихватски торчала зубочистка на манер трубки с беруанским табаком. «Ну что, родные мои!» — весело проговорил он. «Всем известно, что группы будут сражаться друг с другом за победу. И тост мой прост. Пока живой, вперед! Кто в успех верит, первым придет! Ура!» «Ну ты зарифмовал, молодец!» «Да, с нами удача! Мы ведь грозные львы! Утрем нос цветиком и энергетиком!» Ребята шумно чокнулись и выпили эль до дна, словно это был какой-нибудь крепкий винотель. После чего, шатаясь, имитируя опьянение, они начали потихоньку вставать и направляться в сторону замка. Львы довольно быстро дошли до места, где собирались все остальные группы. Им даже не пришлось менять одежду в гардеробных. Солнце отлично согревало их. Если на земле еще кое-где лежал снег, то воздух был уже по-июньски теплым. Отправление было назначено на 12 часов дня. Энергетиков вел блистательный профессор Даг Девайт, лекарь, профессор кулинарии и мастер по приготовлению короедов мидий Варель. А львами занялась прекрасная сирена Дельфина. Морские львы, разумеется, были недовольны, в то время как у остальных групп тренера мужчины, да еще как на подбор, сильные, ладные, ну просто идеальные командиры. У них хрупкая, почти невесомая дама, внешне казавшаяся ровесницей своих учеников. Тут было из-за чего расстроиться, тем более, что большинство испытаний были спортивного толка. На полянке перед замком уже почти все собрались. Рядом, спиной друг к другу, стояли славные тренеры Даг Девайт и Мидий Варелли. Оба высоких, статных, с отличным телосложением, они, подобно двум воинам, возвышались над своими группами. Один загорелый, армудского типа, с черными, как гагат, волосами, заостренными глазами цвета малахита, полуприкрытыми длинными густыми ресницами, облаченный в прилегающий костюм темно-зеленого цвета, который отлично подчеркивал его бронзовую кожу. Второй, напротив, белокожий, со светлыми волосами и глазами, но, несомненно, тоже по-своему примечателен и даже красив. Гибкий и ловкий, он ходил по земле бесшумно, будто едва ее касаясь. Стоял всегда прямо и гордо, а волосы профессора по кулинарии, чуть удлиненные, светлорусые, были, пожалуй, его несомненным украшением. У Мидия Варелли были длинные ловкие руки, которые, как уже знали ребята, могли приготовить все, что угодно из чего угодно, будь то даже древесная кора с сахаром. Помимо этого, преподаватель кулинарии занимался древолазанием. Без страховки он мог пролезть по самым опасным и высоким веткам в поисках всякой снеди, которые впоследствии засушивал для использования на уроках. Конечно, живя в школе, он не мог заниматься своим любимым занятием. Ведь подобные древесные маршруты имелись только в Беру, на самом гигантском дереве, которое только знал человек. Но, несмотря на этот досадный факт, профессор все же держал себя в форме и каждое утро занимался перед замком, выполняя какие-то странные, по мнению ребят, движения. А вот тренер морских львов, Дельфина, опаздывала, что являлось вполне характерным для хорошеньких женщин. Львы досадливо переглядывались, с завистью посматривая на своих соперников, энергетиков и лекарей, которые стояли с таким гордым видом, что походили на петухов. «Намылить бы им чубчики!» – ворчал Тин, задиристо поглядывая на соперников. По сравнению с другими группами, львы выглядели как-то нелепо. Каждый оделся во что был горазд, в то время как у других были специальные костюмы, словно они уже с начала смрадня начали готовиться к поездке. Энергетики были в длинных плащах черного цвета, а в руках держали странные посохи. Должно быть, для того, чтобы было удобнее перемещаться по горам. В целом, они походили на приверженцев какого-нибудь тайного братства. Лекари сменили свои сюртучки на вполне удобную облегающую одежду зеленого цвета, и сейчас их было весьма сложно различить на фоне травы, буйно растущей вблизи замка. Вот только со своими многочисленными карманами они не смогли расстаться, поэтому на плечах каждого лекаря были небрежно накинуты жилеты, все испещренные специальными отделениями, из которых виднелись странные на вид корешки. Также у каждого из них был пакетик с сушеными караедами со сгущенкой. Ребята, причмокивая, посасывали лакомство. Сразу становилось очевидно, что их тренеры подошли к делу серьезно. При виде такого даже Тин засомневался, хорошая ли эта идея – ставить Сирену во главе отряда. Она ведь совершенно, ну совершенно ничегошеньки не смыслит в сухопутных боях между настоящими мужчинами. Наконец пришла и она. По обыкновению элегантная и совершенная, красивая преподавательница, увы, совсем не смотрелась на фоне двух широкоплечих сильных тренеров. Те, увидев прекрасную Дельфину, словно по команде подтянулись. На лицах у обоих застыла похожая подобострастная улыбка, которая делала их настолько комичными, что Триумфия не удержалась и высокомерно хмыкнула. «Нет, все-таки с таким раскладом вряд ли получится нормально поиграть», про себя подумала девочка в черепаховых очках. Между тем, площадка перед Троссард-холлом постепенно заполнялась студентами с разных курсов и учителями. Одни пришли проводить своих друзей, другие просто поглазеть. «Да уж, подготовились они на славу», — присвистнул Артур, имея в виду ребят из других команд. Он смотрел на превосходно экипированных Кака и Гока, двух лекарей. Их головы прикрывали шапочки бутылочного цвета, вероятно, от клещей. Кроме них, правда, вряд ли кто еще подумал даже о самом существовании таких насекомых. Мальчики с удовольствием жевали сушеных караедов, с гордостью и даже с каким-то робким почтением, посматривая на своего светлоглазого тренера. «Не то, что наши», — буркнул в ответ Тин, непримиримо косясь на Даниэла Фука. Тот совсем отличился. Зачем-то напялил парадную белую рубашку и брюки, словно отправлялся не в поход, а на бал. Не хватало только тросточки и пенсне на цепочке. «Фу ты, ну ты! Ты чего вырядился, фанфаронишка?» В полголоса спросил Тин, обращаясь к Даниэлу. «Мы в горы идем, не забыл? Спать в палатках будем». «Да, «Зато сколько красивых девчонок идет с нами!» Сознанием дела проговорил Даниил, хитро улыбнувшись. Куда только делся вечно невезучий мальчик со своим пессимистичным настроением. Все-таки полузень меняет людей. Даниил кивнул в сторону Лилетты, чем еще больше разозлил Тина. Хоть та и была бесспорно довольно мила, любой бы это признал, но тем не менее она энергетик из команды соперников. Не хватало еще, чтобы Дан потерял голову и поддался этой вертихвостке. Игра есть игра. Тут не место всяким соплям. «Что с вашей командой, Дельфина?» Немного нахально начал Даг де Вайт, уже вполне оправившись после появления прекрасной сирены. «Она славная, но слегка... Или, впрочем, мне так только кажется. Не подготовлена». При этих словах энергетики насмешливо захихикали. «Если вы действительно считаете подготовкой пару палок, которыми еще простительно пользоваться в пожилом возрасте, но уж никак не в таких юных летах, и пакетики с сушеными насекомыми, которые напрочь лишены питательных веществ», при этих словах носик сирены презрительно скривился, «то, увы, профессор, вряд ли я смогу ответить на ваш вопрос». Даг де Вайт хмыкнул, скорее, чтобы скрыть смущение, но возражать не осмелился, ведь прямо на него смотрели прекрасные глаза, бездонные, как сама морская пучина. «Я ее обожаю», — влюбленно простонал Тин, восхищаясь тем, как изящная девушка-сирена держит себя рядом с этими двумя надменными гигантами. Наконец, со сборами было покончено. Группы нетерпеливо, словно гончие, пристально смотрели в небо, уже мечтая поскорее оказаться на спинах единорогов. И вот, словно навстречу их желаниям, из-за башен замка показались грациозные крылатые создания, запряженные в небольшие кареты. Белоснежные красавцы плавно приземлились на землю перед замком. Баклажанчика среди них не было. Он предупредил Артура, что останется в школе. Мудрый единорог ощущал присутствие опасности в стенах Троссард-холла и намеревался отыскать ее источник. «Я буду прислушиваться к тебе», — мысленно сказал он Артуру за день до отлета. «Если я узнаю, что тебе грозит опасность, я прилечу к тебе на помощь». «Надеюсь, этого не потребуется», — беззаботно отвечал Артур другу. «Уж слишком часто тебе приходится меня выручать». А самого мальчика не покидало странное предчувствие неприятностей. Словно он услышал голос Даниила Фука со своим обычным «Добром это не кончится». Тем временем ребята уже начали залезать в кареты, которые, к слову сказать, выглядели весьма любопытно, так как у них отсутствовали колеса, привычные для обычных повозок. К тому же они были отделаны с поистине королевским размахом. Синие, фиолетовые, ярко-желтые, с переливчатыми круглыми крышами и ажурными дверками, сверкающими позолотой. На каждую карету приходилось по 4 единорога, 2 спереди и 2 сзади, запряженных длинными и широкими кожаными ремнями, переходившими в элегантную сбрую на их холеных спинах. Единорогам было совсем несложно лететь с поклажей, однако они все равно напускали на себя суровый вид и вовсю торопили ребят, недовольно крутя большими головами. Дети казались им чрезвычайно неповоротливыми и неуклюжими, когда протискивались через ажурные дверцы внутрь карет. «Что за неприспособленные создания?» — думали они про себя. Триумфия, Диана, Тин, Артур, Треберс и Милли сели вместе в одну карету. На большее количество человек праздничные повозки не были рассчитаны. Впрочем, к их всеобщему сожалению, к ним запихнули еще и Даниила Фука в своем несуразном костюме, которого, по-видимому, сочли слишком худосочным для того, чтобы он занимал целое место. «Надеюсь, меня не вытошнит», — озабоченно пробормотал он вслух, отчего ребята постарались незамедлительно отодвинуться от него подальше, насколько это было возможным в такой тесноте. «Предлагаю продумать план действий», — деловито заявил Тин ребятам. «Какой еще план?» — осведомился Артур. наполовину высунувшись из витиеватого оконца кареты. Мысли мальчика были далеки от своих друзей. Он любовался чудесными пейзажами, открывавшимися перед его взором. Под ними проплывали разноцветные домики и причудливый вензель Тросред-Холла. За небольшим подлеском виднелась сельская деревушка, которая упиралась в самую гущу соснового леса. По всей вероятности, жители этой деревеньки даже и не подозревали о существовании школы. Ведь та была тщательно укрыта от их глаз на самом дне лощины, заботливо окруженная со всех сторон деревцами. «Как это какой?» — возмутился Тин, удивляясь небрежности своего друга в таких важных делах, как соревнования. «Как мы победим энергетиков, например? Мне не терпится увидеть кислую физиономию Ричи, а затем уж и цветиков одолеем». «Мы даже не знаем, какое будет задание», — отмахнулась от него Диана. Ей неудержимо хотелось спать. «Наверное, нам все расскажут в свое время», — ответила ей Триумфия, тоже странно зевнув. С остальными ребятами творилось то же самое. Всех сильно клонило в сон. «Началось. Думаю, добром это не кончится», — сонно пробормотал Даниил, добавив к вышесказанному свое любимое «Я же вас предупреждал». Впрочем, его уже никто не услышал. Ребята провалились в глубокий сон, видимо, вызванный травяным напитком, которым их намеренно угостили перед полетом. Дорога длинная, а во сне она пролетит за один миг. Так и началось их новое приключение. Артура разбудил прохладный и вместе с тем весьма бодрящий ветер. Мальчик с наслаждением потянулся, сбросив со своего плеча голову Даниэла Фука, который, должно быть, по ошибке принял его за подушку. Ребята, как и раньше, находились в каретах, однако они уже не летели, а стояли на месте. Артур вылез через маленькую дверцу и замер в восхищении. Перед ним открывался пейзаж, удивительнейший пейзаж, который ему, жителю равнинных мест, доселе еще не приходилось наблюдать. Кареты в рядок стояли на небольшом плато, окруженном с двух сторон высокими горами, которые с важностью, нахлобучив на свои вершины ледяные шапки, закрывали исполинскими плечами солнце. Ветер свистал сквозь расщелины в каменистых стенах, чувствуя себя полноправным хозяином здешних мест. С двух других сторон ничтожный кусочек равнины не был защищен спасительной цепью скал. И, подойдя к самому краю, можно было увидеть, как гора круто уходит вниз, туда, где бурлило и волновалось море, желтое море. Когда Артур впервые взглянул на его густые маслянистые волны, напоминающие взбитый желток со сливочным маслом, ему на душе сделалось как-то неприятно, словно он наблюдал не красоту природы, а людские пороки, смешанные все воедино и взбиваемые чьей-то невидимой рукой. Мальчик даже удивлялся потом, вспоминая, что пришло ему на ум. Впрочем, другие ребята впоследствии тоже подтвердили, что им было мерзко смотреть вниз. Не страшно, а именно мерзко. Местные воды выглядели совсем негостеприимными. Они словно лишний раз напоминали людям об их ничтожестве по сравнению с силами природы. Вокруг в поисках новой добычи летали грациозные, должно быть, хищные птицы. Ветер здесь был довольно сильный, способный, пожалуй, подхватить ребят и их игрушечные кареты, словно старые опавшие листья, и понести вслед за птицами над этим странным морем цвета янтаря, которое монотонно кипело и бурлило, наливалось яркой молочно-желтой пеной и изрыгало ее на берег с грязью и обломками веток. Темные очертания обитателей этой стихии то тут, то там мелькали в воде. Легко было себе представить, что раз с такой высоты они вполне различимы, то какой же величины эти животные на самом деле? Можно было лишь надеяться на их дружелюбие по отношению к человеку. Впрочем, насчет дружелюбия лучше не зарекаться. Одна птица пролетала очень близко над поверхностью воды, вероятно, чистя перышки в мутной жиже, И в этот роковой для нее момент длинная черная трубка, увенчанная зубастой головкой, стремительно вынырнула из своих желтых чертогов и заглотила бедняжку буквально в одно мгновение. Остальные ребята тоже очнулись и могли сейчас в полной мере насладиться ужасающим зрелищем. Они стояли и осматривались, ежась от страха. Тодд напустил на себя высокомерный вид. «Что уставились?» – спрашивал он то у одного, то у другого. «Где мы такое не видели? Разве в Беру высота не меньше будет?» «В Беру все родное, там ветви защищают, а здесь страшно!» – пропищала Тлынья, спрятавшись за спину Гока. Другие тоже испугались и взволнованно косились вниз, наблюдая за перемещениями гигантских черных туш в желтой воде. Диана встала рядом с Артуром. Она с восхищением смотрела по сторонам, но ее лицо страшно побледнело. «Нет, высоты я не боюсь», — предупредила она. Вопрос, уже готовый сорваться у мальчика с губ. «Просто эти горы, я даже не знаю, какой эпитет подобрать, грандиозные, а мы такие маленькие и беззащитные на их фоне». «Господа, прошу к нам в пещеру!» — донесся до ребят немного насмешливый голос Дага Девайта. Оказывается, их тренеры уже разместились в темной, вполне просторной пещере, которая могла показаться даже уютной. По крайней мере, ее стены защищали от бесновавшихся ветров, от ужасающего шума бурлящей воды, а мирно горевший костерок в центре сулил весьма приятное времяпрепровождение. Миди Варелли с деловитым видом жарил на вертеле жирный бараний бок, постоянно посыпая его пряными травками и поливая тягучим соусом из маленького пузырька. Свое дело он знал, тут уж не поспоришь. Запах тмина и тархуна предательски защекотал ноздри, и ребята, глядя на постепенно обжаривавшийся аппетитный кусочек с плавленным жиром, ужасно захотели есть. «А что за задание будет?» — подал голос Антуан Ричи. Он тоже, как и все сейчас, выглядел странно. Бледный, с какими-то поникшими плечами и унылым потухшим взглядом. Ему явно не нравился открывавшийся вид на желтое море. Профессор Варелли не ответил. Он раздал всем тарелки с мясом и только после того, как ребята насытились, сказал: «Ваше первое испытание начнется здесь. Вам необходимо будет пройти перевал мертвеца». Студенты переглянулись, они ожидали чего-то подобного. «То есть чья команда придет быстрее?» — бравируя, насмешливо поинтересовался тот. Он ужасно любил всякие соревнования, а еще больше ему нравилось побеждать. Миди Варелли странно улыбнулся. «Нет, отнюдь. Помимо прочего, господа, вы пойдете с закрытыми глазами». Все замолчали единомоментно, уже не решаясь задавать вопросы. «Как это с закрытыми глазами? Да в своем ли уме профессор? Там же обрыв, скалы и то ужасное неприветливое море!» Даг Девайт коротко засмеялся. «Что ж, храбрецы!» — издевательски начал он, но Дельфина так сердито посмотрела на него, что все насмешки застряли у бедного тренера в горле. Она изящно поднялась со своего места, расправила костюм и лаконично пояснила суть задания. «Три команды. В этом испытании вы не будете бороться друг с другом в прямом смысле этого слова. Вам наденут повязки на глаза и в произвольном порядке поставят в одну колонну. Идти вы будете, держась за плечи впереди идущего, который может оказаться как вашим другом, так и вашим соперником. Несмотря ни на что, вам придется довериться своему соседу, вверить, так сказать, ему свою жизнь. Итак, вы пойдете друг за другом, во главе трое ведущих, по одному от каждой группы, которые будут с открытыми глазами. Они ваши проводники. Именно им предстоит отыскать дорогу через перевал мертвеца, по карте и стампасу, ускалистному, разумеется. Мы, в свою очередь, будем ждать вас в конце перевала. Там располагается Хвойная долина, место, где нам предстоит провести все оставшиеся дни каникул. Кто же будет этими проводниками? пробурчала Триумфи. Затея ей решительно не понравилась. Слишком уж рискованно доверять свою жизнь какому-нибудь простофиле. «Жеребий решит!» — улыбнулся Даг де Вайт. Он уже достал откуда-то холщовый мешок для игры. «В этом мешке лежат одинаковые бумажки, и только на одной из них есть буква «В». Кому она достанется, тот и будет ведущим. Группы будут тянуть из мешка по очереди, чтобы от каждой был свой проводник. Первыми будут морские львы. Подходите!»